98. 1 августа 1915 года. Дорогая, получил сегодня твое письмо. В тот самый час, когда в субботу 1 августа прошлого года мы с тобой услышали на улице ОМОНа барабанную дробь, которой сын Рюфена извещал о мобилизации. Год тому назад, день в день, час в час. Да, много воды утекло, и давненько мы с тобой не видались. Уже 7,5 месяцев прошло с тех пор, как ты приезжала ко мне в Альби. Чтобы перенести разлуку, мужество и стойкость нужны не только участникам схватки, но и тем, кто находится в тылу. У нас дел по горло, и это помогает скоротать время. Довольно суровым способом, но все же помогает. Бездействие же и ничем не заполненная разлука сами по себе достаточное бремя. Я всегда думал, еще до того, как уехал, что тем, кто остается дома, тяжелее, чем тем, кто уходит на войну. Бесконечное ожидание, томительные долгие месяцы нелегко вынести. Я даже думаю, что эта разлука, эта раздельная жизнь не всем по силам. И будет много разрывов от того, что люди отвыкнут друг от друга. Затянувшаяся война привела в области чувств к результатам, которые вначале не были заметны. Например, когда Г. овдовел, в первые дни он уверял, клялся, что никогда не вернется на свою прежнюю квартиру в Клиши, а теперь он дал мне понять, что долгое пребывание на фронте сильно облегчит ему возвращение домой. У меня от этого сжалось сердце. Мы с тобой не такие, но у других чувства притупляются быстрее. И люди в самом деле отдаляются друг от друга, от того, что разлучены обстоятельствами. Я с глубокой горечью замечаю следы этого отчуждения в разговорах своих товарищей. Чувствуется, что они все больше освобождаются от прошлого. Они изменяют своим прежним привязанностям вопреки своей воле, и часто даже не замечая этого. Надо, однако, сказать, что с некоторыми происходит противоположное. Они все больше тоскуют, теряют мужество и терпение. Недавно вечером перед сном я рассеянно слушал своего рода монолог одного солдата, который вполголоса читал письмо от жены и с горечью, с отчаянием комментировал каждую фразу: «Береги себя, дорогой, заботься о своем здоровье, напиши, чего тебе не хватает» и так далее. Он бормотал: «Да как же читать такие слова? Хочется плакать, башку себе разбить». Бедняга точно с ума сошел, и мне было глубоко жаль его. Вчера я 2 часа провел с доктором Л. С самого начала войны он пишет роман по странице в день. Вот счастливчик. На каждой стоянке он подолгу остается со своим госпиталем, и тут ему тоже везет. Прежде жил в великолепных замках, а сейчас устроился в походном домике из дерева и брезента. Там есть и складные столы, и табуретки. Все так опрятно, гигиенично. Мне даже завидно стало. Насчет отпуска ничего нового. Если бы я похлопотал, то, вероятно, получил бы его вне очереди, так как из всего медицинского отряда я один отмечен в приказе по бригаде. Но мне вовсе не хочется этого делать. Ходит слух, что скоро в отпуск будут отправлять целыми партиями, и к середине сентября все закончится. У меня берут письмо, не перечитываю его.